Кто это сказал, я не видел. Второй штатский быстро подбежал к телекамере и развернул ее в сторону столика. Раздался звонок, и человек за микрофоном четко и медленно заговорил. Сейчас мы находимся на переднем крае советской космической науки, в одном из филиалов ЦУПа. Седьмой год несут орбитальную вахту космонавты Армен Визиров и Джамбул Межилайтис. Этот полет, длиннейший в истории, сделал нашу страну лидером мировой космонавтики. Символично, что мы с оператором Николаем Гордиенко оказались здесь в день, когда космонавты выполняют важную научную задачу. Ровно через полминуты они выйдут в открытый космос с целью установки астрофизического модуля «Квант». Весь бокс озарился нежным и неясным светом. Я поднял голову и увидел, что лампочки на потолке вспыхнули в полный накал. Открылась величественная панорама звездного неба, к которому столько веков стремился человек, складывая полные красоты, но такие наивные легенды о вбитых в небесную твердь серебряных гвоздях. Со стороны салюта послышались приглушенные удары. Так бывает, когда плечом не сильно толкает задубевшую от сырости дверь в погреб, боясь, что от слишком сильного удара она опрокинет стоящие сразу за ней крынки со сметаной. Наконец я увидел чуть приподнявшуюся над поверхностью корпуса космического корабля крышку люка, и сразу же от стола, за которым сидел человек с микрофоном, донеслось. «Внимание! Включаем прямой эфир!» Люк медленно открылся, и над поверхностью космического корабля появился круглый серебристый шлем с короткой антенной. Все за столом зааплодировали. Вслед за шлемом появились плечи и серебристые руки. Они первым делом прицепили страховочный фал к специальной штанге на корпусе корабля. Движения их были очень медленными и плавными, отработанными за время долгих тренировок в бассейне. Наконец, первый космонавт вылез в открытый космос и остановился в нескольких шагах от люка. Я подумал, что требовалось немалое мужество, чтобы стоять на 4-метровой высоте. Мне показалось, что один из генералов за столом смотрит в мою сторону, и я втянул голову за шкаф. А когда решился опять ее высунуть, оба космонавта уже стояли на поверхности космического корабля, ослепительно белые на фоне чернильных космических далей, усыпанных крошечными точечками звезд. У одного в руках был небольшой ящик. Это и был, как я понял, астрофизический модуль «Квант». Космонавты медленно и как-то подводно прошли по корпусу корабля, остановились у высокой мачты и довольно быстро привинтили к ней ящик. Потом они повернулись в сторону телекамеры, плавно помахали руками и такими же водолазными шагами вернулись к люку, в котором по очереди исчезли. Люк закрылся, но я еще долго глядел на мерцающие в невообразимой дали звезды, туда, где раскинуло длинные тонкие руки созвездие Лебедя, колеблясь, кому открыть объятие, огромному ли в полнеба Пегасу или маленькой, но такой трогательно яркой и чистой Лире. Человек в гражданском тем временем быстро и радостно говорил в свой микрофон. На время операции в центре управления полетом наступила тишина. Признаться, и у меня захватило дух, но все прошло успешно. Нельзя не поразиться четкости и слаженности действий космонавтов. Видно, не зря прошли для них годы тренировок и орбитальной вахты. Установленное сегодня научное оборудование... Я отполз за шкаф. Я чувствовал апатию и безразличие ко всему происходящему. Если бы меня сейчас стали хватать, я вряд ли попытался бы бежать или сопротивляться. Единственное, чего мне хотелось, так это спать. По лунной привычке положил голову на скрещенные руки и заснул. Сквозь сон я услышал.